Отвечая на ответ. Прошлым летом по дороге к вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачусетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции группы театральных коммуникаций. В Амхерсте меж тем процветала его собственная идиллия. Центр города представлял собой большую лужайку, окаймленную каштанами и белыми соснами. За стволами виднелись низкие домики с лавками в первых этажах, церковь и здание старого университетского кампуса. Отель, в котором нас ждала комната, назывался «Лорд Джеффри» и напоминал Стрэтфорд на Эйвоне. Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор, как раз время новостей. Любопытно, что они расскажут о событии. «Дожидайся, расскажут», — проворчала жена. «Ты думаешь, театральная конференция для них событие?» Майя настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то, или благодаря тому, что является ревностным зрителем «Далласа», «Династии», «Бумажных куколок». Эти серии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями во владевании языком Шекспира. «Позволь», — сказал я, — «не каждый день ей-ей в Массачусетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем 500 театральных деятелей из более чем 200 театров. Не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуер, Дерек Уолкотт, Янош Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливье Чулий. Возгорелся голубой экран. Первой новостью оказались расовые столкновения неподалеку от Амхерста. Выглядели эти расовые столкновения, впрочем, как обычная русская драка по пьянке, когда одна часть деревни задирает другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отельчике по соседству, дым, языки огня, 300-фунтовое мужское тело проламывает раму, шлепается спиной вниз на натянутый брезент. Впечатляющие кадры. На Руси пожар – это всегда праздник. Мать Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась, однако, не новость о пожаре и не драка, а драматическая исповедь некой миссис Перкинс. Она призналась в том, что 19 лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось 10 минут. Суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Общественность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки. О театральной конференции не было сказано ни слова, ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за все 3 дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер. Пресловутое правило американской масс-медиа показать человека, кусающего собаку, толкает легион американских местных репортеров, колоссальный контраст, между прочим, в сравнении с блестящей школой американской международной журналистики, особенно с поколением, прошедшим Вьетнам, выискивать в качестве новостей всякие гадости. Если же к очередному выпуску новостей новых гадостей не накапливается, то неизбежно освежаются прежние. Театральные конференции на этом фоне, конечно, не новости. Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хорошеньких дурачков, наводящих только на одну мысль. есть ли предел бездарности и деревянности? Кем-то, вот любопытно, кем же, выработана незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения? Постановщик недавней мини-серии «Фиеста» объясняет свое насилие над Хемингуэем тем, что ему пришлось убегать от импрессионизма книги. «Импрессионистский подход, — говорит он, — не вытягивает и полутора минут на коммерческом телевидении. Ради бога, что же он хотел сказать своей работой без импрессионистического подхода? То, что не будь Первой войны, то Джек и Брэд были бы счастливы? В результате такого приспособленчества мы остаемся в замешательстве, когда фильм перебивается рекламой парфюмерии Эсти Лодер, принимая ее за продолжение американской классики. Фальшивый советский лозунг «Искусство принадлежит народу» странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ, то есть массы, а не эстеты-одиночки, платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ прост. И тут концепция простоты нередко скатывается до простоватости. Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела, ответ на запросы народа – это ответ на ответ. Взаимовлияние массы массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично? На этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше? Курица или яйцо? В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале Rolling Stones я прочел, что голливудский гений Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого жирного бюджета, так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардной романтики фильм «Буря» и провалился в кассе. Народ не принял замысловатостей. Следующий фильм «Москва на Гудзоне» режиссер сделал уже по железным законам мыла и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам бокс-офиса нынче уже присуждаются академические награды? В «Москве не на Гудзоне» мы называли эти дела не мылом, а соплями с сиропом. Вот один из моих американских сюрпризов. Зажим авангарда. Издалека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет собой пульсирующий и светящийся космополитический плейграунд. Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена, при всем ее гигантском размахе, носит черты деревенской лавки, поиски верничка, боязнь риска, паника при слове «эксперимент». Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе. Фолкнер, в конце концов, провинциальный американский писатель, даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским. Однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии. Среди космополитических мифов существует, или существовал, знаменитый миф знаменитого американского писателя Зап. В прошлые годы в Советском Союзе мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак. Как-то раз звонит нам в Вашингтон один Зап, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. «Будьте любезны, по буквам», — говорит жена. К Запу уже 30 лет не обращались с такой просьбой. Ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует свое имя. Я прихожу домой, и жена мне говорит: «Тебе звонил американский писатель по имени... Вот, посмотри». В ее транслитерации получилось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова. «Мистер Акселотл, это звонит вам такой-то», неуверенно добавил, «американский писатель». «Как?» — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. «Это вы? Тот самый?» Зап вздохнул с усталым облегчением. «Да, это я, тот самый. В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского железного занавеса, пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение: Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек. Мы называли их «Великой американской пятеркой». Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто. Казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого добра, нужного Запу в странствиях. Табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор. Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках. Вот он, настоящий кит американской литературы 20 века. Космополит, бродяга, Дон Жуан, пьяница, словом, почти Хемингуэй. Последнее качество Стейнбеку, видимо, не очень-то нравилось. «С этим вашим Хемингуэем, — говорил он, — я встречался только два раза. Первый раз платил за скотч он, в другой раз мне пришлось раскошеливаться. Мы почти не разговаривали. О чем нам с ним говорить? Его интересовали какие-то титанические рыбы, а меня размером не более сковородки. Посол США Фой Коллер пригласил меня, очевидно, как представителя новой волны, на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. «Как пишется, Василий?» Я пришел в восторг. «Вот она, рука Запа!» Он был полностью в образе и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова.